Глава десятая. «И снова рад вас приветствовать», — глубоко кивнул я. «Извиняюсь за столь резкий побег». «Да более чем резкий», — она кивнула в ответ и направилась на выход. «Не объясните свои действия». «Возникли неотложные дела». Я придержал для нее дверь и пошел следом по коридору. «Например, спасение окровавленной розоволосой девушки». «Например, спасение окровавленной розоволосой девушки», — кивнул я. Мы зашли в конференц-зал для персонала, где уже было три моих человека и три афронегра. Мы все друг друга поприветствовали, присели и начали играть в гляделки. «Боже, оставьте себе эти игры. Что вы рассчитываете увидеть в моих глазах? Совесть? Что хотите сделать? Повлиять на меня? Запугать? Господа, давайте не будем устраивать этот детский сад. Понимаю, вы напряжены моим существованием, но, поверьте, я тоже им напряжен», — хмыкнул я, заправляя рукава больничной рубахи. «Мы отдали вам Акву, наше сокровище, и вы пообещали воссоздать его, но вместо этого просто сделали столицу непригодной для жизни», — процедил здоровяк Нгану. Аданая кивнула, ее лицо застыло в напряжении. «Мне вот кажется, что я им не нравлюсь. Есть такое, да? А еще... меня посещают странное чувство, будто давление со стороны, смешанное с чем-то мелькающим на периферийной границе зрения. Будто ты что-то видишь, но стоит подумать, как этого нет». «Но оно же есть, сука. Не шизофреник же я». «А что подумали бы люди, останься они в столице, м?» Импровизировал и блефовал я. «Что вы отдали сокровища? А может, лучше, чтобы они и вовсе пока не знали о вашем решении? Почему вы думаете, что все мои действия носят негативный характер?» «О да, соображал я сейчас быстро. В том числе понимал, что надо ковать, пока горячо. Пока, так скажем, черненькие, под впечатлением и размышлениями». «Сатору, Сёгун подтвердил подписание?» — спросил я помощника. «Еще вчера, господин. Принеси договор». Мне быстро его принесли. Я прочитал. Да, тот же самый. «Подписывая договор, вы подтверждаете, что отдаете Акву во владение Сёгунату. Но при этом вы...» Я замолк. Снова начало давить чувство. «Да что это? Меня это уже напрягает». «Но при этом вы не можете выдвинуть какие-либо претензии по этому поводу, в том числе и насчет синтетической копии Аквы». «Но...» — уже было всполошилась Аданая. «Мои люди направят вам новый на обязательство в создании Аквы с моей стороны». Поднял я руку. «Устроит? Успокоит нервы?» Девушка вскинула брови. Такого она не ожидала. «Чего-чего, но точно не содействия и открытости к диалогу». «Устроит. Прелестно. Тогда, если позволите, я скину дальнейший диалог на моих помощь...» Давление на глаза стало невыносимым. «Нет, что-то не так. Что-то происходит. И это что-то очень плохое, раз моя интуиция так об этом вопит». Я прикрываю глаза, концентрируюсь. Пространство вокруг открывается для моего взора, и кроме спрятавшихся тут и там вояк, я не вижу ничего под... «А это еще что?» Всматриваюсь. «Мне же не кажется. Я же и впрямь это вижу». Маленькие пульсирующие линии буквально внутри каждого существа. Синие, как вены, только едва-едва различимые. В человеках, в тараканчике вон, в деревьях и траве. Эти линии пронизывают все вокруг, все сущее. Они часть каждого живого существа. Энергосистема. С помощью аквавортекса я научился ее видеть. Там, понимаю, что меня так смущает. Вдалеке мелькали сотни таких огней. Вы только представьте, сколько там существ, если я даже отсюда вижу сплошное синее свечение. Хотя каждая энергосистема размером не больше кровеносной. Сюда что-то несется, быстро и уже близко. «Я на секунду», — поднялся я, — «в уборную, если не против». Не дожидаюсь ответа, плевать. Телепортируюсь на крышу, оттуда воздух. А потом, открыв ускоряющий портал, словно из рогатки выстреливаю с собой на километр вперед. «Вот здесь». Прерываю тоннель и со свистом влетаю ногами в землю. От падения раздался грохот и поднялась пыль. Было жарко, солнечно. Несмотря на кучу растительности, это все еще была Африка с ее жарким и достаточно сухим климатом. Жаль, что всю эту красоту портила огромная сраная армия марширующих чудовищ. Помните, когда я уничтожил Орду в Китае? Тогда еще подумал: «Охренеть, как много! Люди с ними не справятся!» Так вот сейчас в 10 раз больше. Они идут со всех сторон. Это не единая армия. Это множество разных отрядов, соединяющихся словно ручьи в реку. Мне это не нравится. Я нахмурился и осмотрелся. Почему они сюда идут? Приказали? Или невольно пошли в сторону массовой телепортации? В любом случае, это очень плохой знак. Что-то зашевелилось с поглощением маквы. Гордыня, говна кусок. Не смог испоганить жизнь мне, решил всему миру. Поднимаю руки. Да когда ж ты угомонишься, неудачник? Аква, вортекс, центр которого я чувствовал в черепе, пустил энергию в мои руки и налил вены синим свечением. Я выдыхаю, прислушиваюсь к себе, к своим возможностям. Передо мной армия безмозглых чудовищ. Буквально армия. Тысячи. Они идут уже не первый час. Их рев и грохот слышен даже отсюда, за километр от первых рядов. От них не добиться ответа. Их нет смысла оставлять в живых. Ни одного. Их нужно лишь убивать. Пха! Я улыбнулся, напрягая энергию аквы на кончиках пальцев. Ха-ха! Воздух стал тяжелее. Послышался гул, будто трансформаторная будка шумит где-то на дне океана. От моих пальцев прямо к центру чудовищной армии поплыли мягкие невидимые ленты. А затем монстры остановились. Нет, они не видели ни ленты, ни мою силу. Да и не факт, что видели даже меня. Просто они поняли, что умирают. Ленты собрались в небольшой красный шарик над армией, и одновременно с этим завопило первое расплавленное заживо чудовище. А потом его участь постигла и остальных. Сначала растворилась их энергосистема. Она вытекала прямо из тела и по воздуху втекала прямо в красную жемчужину. Затем растворялись внутренности, мышцы, кожа. Слой за слоем все живые существа начали превращаться в единый поток биомассы, питающий активно растущую жемчужину. Они вопили, дергались, пытались сопротивляться, убегать и искать виноватого безуспешно. Живая, пульсирующая, словно сердце, сфера поглощала все, из чего состояли живые когда-то существа. Целый поток материала втекал в нее со всех сторон, и в какой-то момент стена расплавленной плоти стала настолько огромной, что закрыла собой даже горизонт. И в этот момент я понял, что такое аквавортекс. Это не энергия, это не вода. Аквавортекс — это жизнь. Поэтому и аква — в честь воды, которую везде считают источником жизни. Гул прекратился. Вопли тоже. Все закончилось. Остались лишь тысячи скелетов и огромная, монументальная сфера в воздухе, издающая звуки бьющегося сердца. «Мерзко!» — заулыбался я во весь рот. «Ха-ха!» Сфера начала пульсироваться и сжиматься, с каждым биением медленно перемещаясь ко мне. И вот через минуту от активации заклинания и через 10 секунд после смерти Орды я держал в руках маленькую алую жемчужину. «Я могу уничтожать города!» Я поднял ее на солнце. «В моих руках сила превратить всех жителей Земли в одну мерзкую аберрацию, как эта жемчужина!» Я чувствовал бьющуюся внутри нее жизнь. Но при этом все, чего я хочу, вернуться домой и поняшиться с вайфу. Я хмыкаю и закидываю 2000 страдающих существ себе в рот, с удовольствием проглатывая килотонны энергии. «Быть может, у меня божественная импотенция. То, что я сделал, — первый шаг на пути к воскрешению и созданию людей. Я понял, что могу забирать жизнь. А раз могу в прямом смысле ее забрать, то с геовортексом создам тело, в которое смогу ее поместить. Я поистине бог созидания. Так, на чем мы остановились?» Я телепортируюсь обратно к моим угольным друзьям. «А, да вроде все порешили». Они на меня уставились. Эх, они ведь даже не знают, что я спас их от смерти. Впрочем, мне и не надо. Я не для признания это делал, а зачем, кстати? Просто захотел, наверное. Я ведь поклялся делать только то, что захочу. В этом же суть свободы, нет? Хочу спасать, иду и спасаю. Хочу убивать, убиваю. Такова моя воля. Тогда прощаемся, господа. Забираю Джорджика. Скоро я снова к вам наведаюсь, не переживайте. Прощаемся с черненькими, отходим с Сатору подальше, и я, схватив его за плечо, переношу нас к запасному главному телепортариуму Африки, откуда мы прямиком улетаем уже в Сёгунат. Поместье клана Миямото ничуть не изменилось. Я прошел по коридору, постучал в дверь и зашел в кабинет правителя страны. «Мы молодцы?» — спросил я. «Мы молодцы!» — кивнул он, показывая подписанный договор. «Ай, сосны!» Я довольно уселся за стол. «Есть что-то, что я должен знать?» «Абсолютно нет, господин Вортекс». Он даже сам удивился и задрал брови. «Договор ровно тот же, какой мы с вами согласовали. По факту африканцы просто отдали акву. Все». «Отлично». Я нахмурился и кивнул, погружаясь в обсуждение дел. «Но мы все равно должны успокоить угольных. Напряги юротдел. Пусть сделают обязательство на мое имя создать копию аквы. без указания сроков. Ни к чему нам волнение на политической арене. Пусть африканцы не нервничают. Я прикрыл глаза. Также раскидайте своих по всей Африке. Пусть мониторят вторжение. Что-то мне не нравится тамошняя активность монстров. Как-то мне неспокойно от этого. Возможно, из-за энергокристаллов. Возможно. Но зачем монстрам энергия? Я ни разу не слышал, чтобы они ее собирали. Это очень странно. Нужно узнать. Выдыхаю. Ну и пока все. Есть еще пара мыслей, но я их потом выдам. Сейчас голова не варит. Давай лучше ты вывалишь на меня все дела, и мы разойдемся. Он достал папку с документами. А я, не то от поднявшегося ветерка, не то хрен знает почему, ощутил холодок. Нужно заверить речь перед гражданами, заверить дизайн новых храмов, плюс рассмотреть закон о предпринимателях, которые хотят монетизировать вашу веру. Плюс Евгений Евгеньев очень выпрашивает фотосет. Ох, потираю переносицу. Перенесем все на завтра. Все это мелочи, которые могут и подождать. Есть вещи куда важнее. Мой голос притих. Я получил Акву. Но где оставшийся Вортекс? Поднимаю глаза. Где Гео? Сёгун ничего не ответил, лишь пожал плечами, также погружаясь в размышления. Так мы оба и притихли. Я не сунусь в Австралию без гаранта, что гордыня меня не подчинит. Мне нужна уверенность, что я не потеряю шанс на счастливую жизнь. Не упущу девушку, которая меня искренне любит, семью, свободу. Я не хочу умирать. Я не хочу все терять. Я не хочу проигрывать гордыне. И поэтому мне нужен Гео Вортекс. Я не знаю, на что способна связка Аква и Хора, но я уверен, что могу создать себе запасное тело с помощью Гео. Я уже переместил чужую душу. Мне осталось лишь разобраться в этой силе и научиться создавать подходящее тело. Копия не пойдет. Это марионетка, а не второй я. Нужна именно запасная оболочка. Нужен Гео. Направь запрос на посещение коалиции Империи Европы, сказал я. Попробуем поискать там. В Империи его нашли, в коалицию должны были отправить. Зацепки есть. А Европа? Там у меня личные дела. Я поднялся, ощущая странный озноб. А теперь, если вы не против, я навещу единственное существо, которое сможет рассказать о вортексах подробнее. Кстати, где оно? В вашем доме в лесу, и это... Поспешите, господин. Почему? Агония очень переживает. Это невооруженным взглядом видно. Я кивнул и больше ничего не сказал. Телепорт. Сначала на крышу, затем на подготовленный для меня указательный маяк. Он дает координаты моего дома. Касаюсь камня, вливаю энергию. Телепортируюсь. Выходя из вспышки, я сразу же ощутил приятный запах дикого леса. Почувствовал касание свежего вечернего воздуха. Услышал пение птиц вдалеке. Но как только портал погас, я увидел то, ради чего на самом деле так спешил. Девушка сидела на диване и обнимала свои подогнутые ноги. Не шевелилась и почти не дышала. Лишь смотрела в пол пустыми, блеклыми глазами. Похоже, она заранее готовилась к худшему. Сейчас, сидя в пустой темной квартире, освещаемой лишь заходящим солнцем, она искренне верила, что ее все-таки бросили, что никто так и не придет. «Что с мордой?» — спросил я. Но вера ее и гроша не стоила. Агония распахнула глаза, резко подняла голову и, лишь меня завидев, сразу же подскочила. «Это ты!» — заикнулась она. «Я?» «Ты вернулся! Вернулся! Ха-ха!» Она прыгнула через весь зал прямо ко мне в объятия. Меня чуть не снесло, причем в прямом смысле я еле устоял на ногах. «Ну я же сказал!» — улыбнулся я, ощущая сильное тепло от девушки. Агония была очень высокой. Если я около 1,90 м, то она лишь на пару сантиметров ниже. И потому, когда мы обнялись, Агония уткнулась лбом в мой нос, отчего я, вольно или невольно, коснулся его и губами. И это странное чувство. Я не помню, чтобы когда-то так делал. Но оно приятное, такое родное. Это, оказывается, очень теплый жест. Еще хочу так сделать. Я чуть вытянул губы и коснулся ими небольшого девичьего лба, из-за стеснения пытаясь сделать вид, что снова вышло случайно. И именно после второго раза девушка притихла. «Ай, мля! Стыдно!» Я зажмурился, ощущая неверный кукош. «Я ведь только что поцеловал в лоб буквально незнакомую девушку. Впрочем, да ну и похер. Мужчина хочет, мужчина бьет палкой по башке и тащит в пещеру. Все. Что-то мне жарковато». Я облизнул пересохшие губы. «Но почему? Что не так? Странное ощущение. Это похоже на озноб, который я начал ощущать еще у Сёгуна. Может, это похоть? Возбуждение? Я посмотрел вниз на обнимающую меня девушку. На Гоне было лишь рваное, явно маленькое платье. Ее длинные босые ноги будто специально касались моих. Прижатая грудь, несмотря на малый размер, все равно ощущалась очень упругой и объемной. А общие формы супермодели лишь подчеркивались рваным облегающим платьем. Я видел часть ее голых бедер, немного выступающие ягодицы, оголенную кожу на талии, изгибы спины. Чувствовал ее дыхание на своей коже. «Здесь надо быть королем геев, чтобы не возбудиться. Я даже скрывать не буду». Но жарко мне было не от этого. «Черт!» — я выдохнул горячий воздух, понимая, что у меня в прямом смысле озноб. Агония, кажется, сразу поняла, в чем дело, и приложила руку ко лбу. Она сделала это молча и почему-то старательно избегая взгляда. «У тебя жар», — тихо сказала девушка. «Но скоро пройдет и станет холодно. Тебе нужно прилечь и согреться». Она взяла меня за руку, придержала за талию и помогла дойти до кровати. «Почему так?» Чувствую, как и впрямь начинает холодить. Не восстановился. Был вечер. Темнело. Комнату освещали лишь остатки вечернего солнца, но скоро его сменит зашедшая луна. Холодно. И впрямь очень холодно. Я упал на мягкую широкую кровать и задрожал. «Тебе нужно согреться. Просто отдохнуть». Агония, мягко освещаемая светом с улицы, присела на край кровати. От нее исходило тепло. Я это еще днем заметил, когда за руку держал. Девушка явно теплее обычного человека. И потому сейчас, встретившись взглядом, мы оба понимали, что это снова лучший выход. Ничего не спрашивая и не говоря, Агония легла рядом, приобняла и положила голову на плечо, укрывая нас обоих одним одеялом. И мы замолчали. В темноте моей спальни мы просто лежали под одним одеялом и молчали, слушая дыхание друг друга. Я чувствовал, как вздымается и прижимается ее грудь. Чувствовал теплый воздух из ее рта на своем плече. Чувствовал жар ее голых ног. Чувствовал ее тяжесть. Тяжесть женщины, разделяющей со мной одну кровать. Наверное, мы оба сейчас испытывали одно и то же. И если я был четко уверен в нашей обоюдной связи, то Агония все еще сомневалась. Только вот, несмотря на мысленный запрет, она не смогла сдержать возбуждение. Медленно приподнявшись вверх по кровати, Агония аккуратно прикусила меня за ключицу, облизывая рану губами и оставляя на ней горячую влагу. В этот момент я понял, что остановиться она уже не в силах. Агония провела рукой чуть выше, вдавила ногти в кожу и, случайно оголив мой торс неспокойной рукой, снова чуть прикусила. Потом еще раз и еще. И когда она нацелилась прикусить уже шею, она невольно подняла свою ногу на мой корпус, подгибая ее для большего удобства и буквально прижимаясь ко мне внутренней стороной бедра. Я чувствовал этот жар, чувствовал голую кожу ноги, чувствовал, как трется ее кружевное нижнее белье, прижатое к торсу. И еще я почувствовал боль. Не ожидая глубокого укуса, я зажмурился и со всей силы сжал ее бедро, так удобно лежащее на животе. Но, похоже, сейчас перестарался я, отчего буквально вдавил ее зону между ног себе в корпус. «М-м-м-м!» Агония остановилась и выдохнула, прижимая лицо к моей шее. Поборов волну удовольствия, она разжала губы и впервые решилась поднять на меня голову, посмотреть мне в глаза. Я встретил ее блестящий от возбуждения взгляд. «Да, все мы оба понимаем». Я приподнял ее голову за подбородок и, чуть наклонившись, поцеловал в губы, сразу же ощущая горячую мягкую влагу. Через пару секунд мы разорвали поцелуй, но не прошло и мгновение, как Агония снова прильнула к губам и перекинула ногу через мой корпус, полностью укладываясь сверху. Из-за позы наездницы ее платье задралось, и, подцепив за края, мне ничего не стоило стянуть его через голову, понимая, что кроме черных кружевных трусиков у Агонии ничего и нет. «Меня ждет тяжелая ночка».